«Перестаньте ссориться!» — ни с того ни с сего вдруг сказал молчавший всю дорогу отец. «Здесь так красиво, а вы все ругаетесь!» Мы дружно удивились. «Кто ругается?» «С чего ты взял?» — спросила мамуля. «Я только предложила ехать за автобусом. Если не хотят, так и не надо, я не настаиваю». «Но я же слышал!» — упорствовал отец. «Мегеры и мегеры, перестаньте, наконец!» «А если Тереска сказала, что не так, можно ей простить, она ведь у нас гость!» «Папа, мы не ссоримся! Мы говорим о деревне Нижние Мегеры!» — крикнула я отцу. «Никаких мегер я не знаю, я там не был!» С достоинством возразил отец, и это была чистая правда. К подножию знаменитого горного массива Щеленец мы подъехали уже во второй половине дня. Машину оставили на стоянке у забегаловки и к подножию лестницы отправились пешком. Но здесь, среди нас, естественно, опять проявились разногласия. Я категорически отказалась взбираться по этим 665 ступенькам. И, учитывая мои заслуги в области проселочных дорог, мой отказ был встречен с пониманием. Но с Люциной тоже все ясно, ей туда в жизни не взобраться. То есть взобраться бы она смогла, но уж спуститься обратно ни за что. А как ее спустить, мы не могли придумать. Мамуля всю дорогу с энтузиазмом рвалась в горы. А вот когда мы оказались у подножия этих самых гор, ее печень опять дала о себе знать. Ну, правда, не столь резко, как в Свебодзицах, но вполне достаточно для того, чтобы мамуля благоразумно от экскурсии отказалась. И в результате сопровождать Тересу мог только отец, который без возражений и оговорок бодро двинулся вслед за ней по каменным ступенькам. Через минуту они скрылись у нас из глаз. До сих пор не могу понять, как нам в голову пришла такая мысль. Дать в провожатые Терезе отца. Не иначе, как на всех нашло какое-то умственное затмение. Но знали же, на него нельзя полагаться. Сколько раз впоследствии, после случившегося, плевали себе в бороду, а то бишь локти кусали, да поздно. Даже в нормальных условиях никогда не следовало отпускать его от себя. Теперь же, после тех странных событий, что то и дело происходили с нами в пути, тем более. Но мы, видно, не придавали им значения. В этот ясный солнечный день все было таким спокойным, таким беззаботным. Мрачные опасения просто не могли зародиться в наших головах. Прошло 2 часа. Люцина вернулась с прогулки в лесу и удивилась. «Как? Их еще нет?» «Ну, тогда я схожу погулять в другую сторону». «Только не задерживайся», — попросила я. «Они скоро должны спуститься». Люцина обожала одинокие прогулки по лесу и радостно устремилась к манящим зеленым кущам. Мамулю я с удобствами разместила на надувном матрасе, сделав из него мягкое кресло. А сидя в сторонке, чтобы на нее ненароком не наступил какой-нибудь рассеянный турист из многочисленных групп, то и дело взбиравшихся или спускавшихся по лестнице, она наслаждалась прекрасным видом, дышала чудесным воздухом, и ее печень почти утихомирилась. Воспользовавшись редким случаем, когда все мои подопечные были при деле, я тоже предалась любимому занятию. Собирала неподалеку всякие цветы и засохшие стебли. Увидев выходящую из лесу Люцину, я взглянула на часы. Прошло 3 часа с тех пор, как ушли отец с Терезой. Горы эти я немного знала и встревожилась. «Как? Их еще нет?» — опять удивилась Люцина. «Ну, тогда я вон в ту сторону погуляю». «Никуда ты не погуляешь», — возразила мамуля. «Сядь и посиди спокойно, как человек, а не какая-нибудь блуждающая почка. Они должны вот-вот вернуться». А с горы как раз спускалась очередная группа туристов разного пола и возраста, оживленно переговариваясь. Наших среди них не было. И на лестнице, насколько хватал взгляд, тоже никого больше не просматривалось.